«Я думал, вы хотели умереть тут», — хмыкнул Тират. «Для смерти всегда найдется время. А пока я хочу пожить», — пожал плечами старик. «Да и детей за собой в могилу я тащить не стану. Успею еще нагуляться». «Ну, тогда начинаем», — решил я. «Подготовим место, разобьем лагерь и отпразднуем. Приступайте». Тират отправился организовывать отряды зачистки. «Да, вот и подходит к концу это путешествие. Это был отличный опыт, и я рад, что прошел его вместе с остальными. Мы справились со сложностями и многое для себя поняли». «Хорошая земля», — кивнул я. «Калимдор — прекрасное место. И в нем еще так много тайн, что нам предстоит открыть. Мой предок когда-то привел наш народ на восточный континент, а я привел нас сюда. Может, и не так грандиозно, но вполне себя тянет на подвиг». «Есть повод для гордости», — согласилась стоящая рядом Сильвана. «Это точно». «Эй, а ты знаешь, как переводится слово «калимдор»?» «Нет, не знаю. Это что-то на древнеэльфийском?» «Да, на языке нашей погибшей родины. Калимдор означает «земля вечного звездного сияния». «Красиво звучит», — улыбнулся я. «Вечное звездное сияние». Глава 34. Добро пожаловать домой. «Сильвергард! Прямо по курсу!» — подал голос матрос в гнезде. Услышав его, мы тут же бросились к бортам корабля, смотря как на горизонте показались белоснежные шпили нашей столицы. Осознание того, что мы вернулись домой, воодушевило команду. Пускай приключение было неплохим, но возвращение в родную гавань всегда радует и дает ощущение завершенности. Для многих это было первым настоящим путешествием, полным опасностей и свершений. Мы достигли огромного прогресса, а сейчас впереди показалась наша земля и можно выдохнуть. Путь обратно занял еще месяц и был куда спокойнее, чем путь вперед. Никаких штормов нам почти не попадалось, разве что несколько неспокойных дней с ливнем. Остановка в Кизане для пополнения запасов и передышки, и снова в путь. И вот мы, наконец, добрались. «Скоро будем дома», — кивнул я. Рядом со мной стояли и мои офицеры. Сильвана, Зак и Марти уже думали, что будут рассказывать семьям о пережитом. Тирадиэль хвалил своих солдат за отличную службу и поощрял матросов. А Раос с улыбкой глядел вдаль, явно теперь иначе смотря на все вокруг. А Джул с Раматаном уныло вздыхали, понимая, сколько им придется писать отчетов. Чародейка точно будет вынуждена все поведать своему наставнику, а Раматану придется рассказывать начальству, что было за время его пути. «Отлично. Джул!» «Да, капитан?» Тут же отозвалась девушка. «Отправь в город сообщение в портовую таверну. Закажи на всю команду места, еду и выпивку. Все мы заслуживаем отметить наше возвращение домой». «Так точно!» Заулыбалась волшебница и тут же применила заклинание. Я же посмотрел на всех собравшихся матросов. «Все за мой счет!» — сказал я. «Отдыхаем, ребята!» «Да!» — обрадовалась команда. «Точнее, за счет твоих спонсоров», — буркнула Сильвана. «Алерия будет ворчать». «Назови мне хоть одну причину, почему она не будет ворчать!» — фыркнул Зак. Причин не было. Алерия всегда ворчит. Это уже нерушимая истина. «Ну что, отпразднуем наше возвращение, или вы сразу же по своим делам?» Посмотрел я на своих офицеров. «У нас много дел», — неуверенно ответила Ветрокрылая. «Да, родня волнуется», — хмыкнул Ромлет. «Я не пью». Это прозвучало так неуверенно. «Хм», — задумался старик. «Вообще...» — пожал плечами Тират. «Можно», — покивала Джул. «Да, давайте», — поддержал ее Марти. «Дела могут и подождать». «Положено выпить за успешное плавание. Только без алкоголя для меня». «Да, отметим». Через час судно уже причалило в порту и было сдано на попечение портовым работникам. Наша же команда в полном составе отправилась в таверну. Чистые столы, светлые стены и легкие занавески вместо дверей в заведении Сильвергарда почти полностью нами оккупированы. В полдень все равно мало народа. Все мы разместились за столами, уже накрытыми для нас, и подняли первый тост до нашего возвращения. «Вот мы и дома!» — поднял я кружку с Элем. «Мы вернулись, команда!» «Да!» Поддержали меня матросы. «Это было сложным и опасным путешествием, но я горд, что мы не только достигли своей цели, но и вернули все живыми и невредимыми. Я горд нашими успехами! За нас! За нас!» Кружки стукнулись и поднялись вверх, а после мы выпили. Легкий алкоголь приятно бодрил всех. «После этой гулянки я направлюсь к совету с отчетом. Буду заявку на портал подавать. И как только все одобрят, я буду рад видеть вас всех снова в моей команде. Вы – команда морского змея, и знайте, что даже если в новом путешествии корабль останется торчать в порту, мы все равно никого не оставим. Однако, если не сможете или вы уже набегались, то никаких проблем. Я просто надеюсь, что у вас все будет хорошо, и вы найдете себя в мире». За это тоже выпили. «Главное теперь, не слишком возгордитесь и не думайте, что все и дальше всегда будет так. В этот раз нам улыбнулась фортуна, а потому мы вернули все домой и выжили. Но в следующий раз вполне могут быть потери. Так что всегда будьте осторожными и внимательными. И в бездну все! Добро пожаловать домой! Домой!» Поддержала команда. Закончив с тостами, мы расселись за столами и стали просто есть и выпивать, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Наш офицерский состав расположился за одним столом, и все выглядели довольными собой. Даже вечно кислый ром сейчас с удовольствием пил свой сок и закусывал салатом. Я в пути еще дал ему попробовать зеленый чай, который жрецу сильно понравился. Как вернусь домой, пошли ему еще листьев чая. Пусть наслаждается. Джул и Зак обсуждали будущие дела в Далране и какие экзамены им еще придется проходить. А Рао с Тиродом что-то обсуждали, а Сильвана что-то рассказывала Марти. «Итак, друзья, какие у вас планы?» – решил я спросить их. «Наше путешествие закончилось, и я не знаю, когда будет другое. Так что хотел бы узнать о ваших делах». «У меня отчеты», – вздохнул Ром. «Мой отпуск закончился, и церковь вскоре пошлет меня на какое-то дело. Если будет что планироваться, сообща заранее, а то могу работать». «Учту», – кивнул я. «А у меня теперь будет много учебы», – сказала Джуланель. «Это путешествие показало мне, как мало я знаю о магии. Мне пора перестать хвататься за все подряд и сконцентрироваться на каком-то одном направлении. Вот увидите, в следующий раз у вас будет уже полноценный боевой маг, дай слово». «Ах, а мне столько расчетов писать и дел», – покачал головой Зак. «Однако и я в магии начну практиковаться. Стоит изучить более полезные для путешествия вещи». «Уже решил, что поедешь с нами в следующий раз?» – усмехнулся я, смотря на друга. «Вот еще», – буркнул Закриэль. «В следующий раз лучше плавающую крепость в качестве транспорта доставай, а не свою посудину». «Ха-ха-ха, я видостану». Маг осознал, что он только что ляпнул, и закатил глаза под смех остальных. «А мне нужно домой», – кивнул Тирот. «Пора серьезно поговорить с женой. Мы никак не могли прийти к соглашению, но сейчас у меня есть дельное предложение». «Серьезно?» «Да. Раньше я думал, что только военная служба может дать моему сыну нужные навыки, даже несмотря на опасность такой работы. Но это путешествие показало мне, что лучше развиваться более всесторонне. У меня есть знакомый караванчик, что с радостью возьмет моего мальчика в охрану с другими опытными солдатами. Путешествие даст Ринелю более широкий опыт». «Это отличная новость. Вот твоя жена удивится». «Ха-ха-ха. Сам хочу увидеть ее лицо». Весело рассмеялся воин. «А у меня много дел», – заявил Араос. «В мире еще так много, что мне стоит узнать и понять. А потому нет смысла прозябать в тоске. Да и с семьей нужно наладить отношения. Делиться радостью путешествий не менее приятно, чем познавать все самому». Все свитки с медитациями я вам передал. «Да, хватит сидеть без дела. Нужно и делами заняться». «Ну, а я займусь своей семейкой», — усмехнулась Сильвана. «Запру маму и Алерию в комнате и заставлю поговорить. Надоело мне выслушивать их постоянные ссоры. Пора этой парочке уже наконец-то высказаться и начать мириться, а не использовать меня как переговорщика в их конфликте». «Удачи!» «Пойду в следопыты», — гордо заявил Марти. «В прошлый раз не взяли. Сказали, что опыта не хватает. Но после такого-то путешествия должны взять. Сильвана сказала, что я вполне на уровне среднего новичка». Зная стандарты Сильваны, он скорее тянет на хорошего такого новичка, а не на среднего. «Пообтрепался, мой друг. Заматерел немного». «Хорошая цель», — хлопнул я парня по плечу. «Все они выглядели уже не так, как раньше. Наше путешествие началось с такого же застолья, но без радости и веселья, а с угрюмыми мыслями и погасшей надежды, а вернулись мы полные идей и желаний». «Да, это то, чего я хотел». Когда я сидел на вершине Кунь-Ла и смотрел на земли Пандарии вокруг себя, я дал себе слово, что обязательно изменюсь и разделю эту радость приключений с другими, что непременно вернусь туда, но уже не один, а в компании моих друзей, и мы вместе освоим новые земли и откроем ее тайны. И сейчас, вернувшись домой, я смотрю на блеск в глазах этих ребят и вижу пламя энтузиазма. Я разделил с ними трудности и радости, а сейчас праздную нашу победу вместе с ними. Истинное счастье. Никогда прежде я не чувствовал себя так хорошо. Когда я был один все эти годы и исследовал мир, то не осознавал, что разделить эти ощущения с кем-то гораздо приятнее. И видя других, ставших такими же страстными искателями приключений, как я, мне тепло на душе. Даже если кто-то из них не захочет или не сможет впоследствии путешествовать, но эти дни они не забудут никогда. Всегда будут согревать, даже в самую холодную пору. И это только начало. Да, только начало. Ведь впереди нас ждет еще так много всего. Наше путешествие заняло всего 4 месяца. 4 месяца путешествий и столько всего. А что нас ждет потом, мы еще посмотрим. Гулянка затянулась до вечера, но слишком долго никто не оставался. Все же эльфы не тот народ, что любит напиваться до чертиков. Да и других дел было полно. А потому к закату мы все начали расходиться. Все отправились по домам, чтобы многое сделать и подумать. Я же вернулся в порт и первым делом договорился о стоянке для судна. Неизвестно, сколько еще придется морскому змею стоять в порту, а потому надо бы позаботиться о нем. «Не скучай, малыш», — похлопал я корабль по борту. «Мы еще выйдем в море все вместе». Забрав заранее написанные доклады и отчеты, я двинулся в главное здание города, где располагался совет магистров. Однако путь туда немного затянулся, ведь, проходя мимо одной из забегаловок, я краем глаза заметил знакомый черный плащ и шляпу. «М?» – остановился я. «Даркхан?» Зайдя внутрь, я убедился, что не ошибся. Знакомый мне магистр сидел за барной стойкой и напивался. Несколько пустых бутылок стояло рядом с ним, а сам он из горла глушил очередную емкость с вином. Бармен косо посматривал на волшебника, но ничего не говорил ему, видать, привык к такому зрелищу. Я же решил все же подойти. «Эй, привет!» Встал я рядом. «А, чё надо?» Обернулся он. «О, здорово!» Улыбнулся он. «С возвращением! Когда вернулся?» «Сегодня днем», — нахмурился я. «Ты как?» «Я? Мне все отлично. Вино сегодня просто прекрасное. Прекрасное!» Заскрежетал он зубами. «Че уставился?» Он злобно взглянул на меня. «Думаешь, я жалко выгляжу? Думаешь, я жалок?» «Нет, я так не думаю», — спокойно отвечаю ему. Видя, что я на его агрессию не реагирую, он и сам немного унялся и тяжело вздохнул. «Снова отказ. Опять. Снова. Снова. Снова. Снова!» Он сжал кулаки. «Опять мои предложения были выкинуты, и даже твои документы не помогли. Ничего не помогло. Снова. И снова». Дратира выглядел раздавленным. Он и раньше показывался мне расстроенным, но таким отчаявшимся мне его видеть еще не доводилось. Видать, вероятность успеха в этот раз дало ему надежду, что полностью разбилась. «Все хорошо», — похлопал я его по плечу. «Все обязательно образумится». Вряд ли. Я так устал от неудач. Так устал. В следующий раз, когда я отправлюсь в путешествие, то ты обязан поехать со мной, сказал я. Поверь, это поможет тебе развеяться. Магистр ничего не ответил. Моя команда сильно изменилась в лучшую сторону после возвращения. Так и Дархандра Тир не безнадежен. Ему нужно лишь дать возможность, и он точно найдет что-то и для себя. Я подумаю. Взяв бутылку со стола, он ушел. Лучшее еще впереди. Глава 35. Унылая рутина. Дыхание – это основа медитации. Правильное дыхание, наполнение легким воздухом и нужный ритм помогут вам достичь нужного результата. Без понимания этих истин вы не продвинетесь дальше, а потому дышите. Говорил я, а студенты Академии послушно выполняли все. Народу тут было не так много, всего десяток эльфов, но это оказались самые упорные ребята и не ушли после первых скучных лекций на моем факультативе. А потому они уже имеют кое-какие результаты. До полного овладения ЦИ еще пройдет какое-то время, но прогресс налицо. Все двигаются плавно в заученном ритме и с правильным положением рук, повторяя танец журавля. Все сосредоточены и стараются, но получается не у всех, а среди них разве что двое действительно смогут стать целителями. Жаль, я учить боевому аспекту не могу. Увы, совет дал разрешение только на основы и практику целительства, а вот боевым вещам пока нельзя. Магистры еще не убедились в необходимости и целесообразности подобных уроков. Вот и не разрешают. Я, конечно, могу взять кого-то в личные ученики и заниматься с ним отдельно, но на это приходится тратить свое время, да и нет у меня пока такого опыта. Хотя время мне тратить особо некуда. Уже 3 года. От этой мысли стало неприятно на душе, но я подавил эти эмоции. Сейчас им нет места. Чем я занимаюсь? Ну, совет магистров и лично верховный магистр Белавир рассмотрели мое прошение и заинтересовались целительскими навыками, что не завязаны на свет, а потому дали мне разрешение преподавать в академии, но только факультатив, 3 раза в неделю. А поскольку никаких других новостей мне не давали, то приходится водиться здесь. Мне нужно доказать, что мой подход эффективен и полезен, но без начального освоения духовной энергии толку с этого мало. Вот и стараюсь как-то совмещать подобные тренировки, как сейчас и лекции по медицине, чтобы хоть немного оправдать эти уроки. Поначалу желающих посмотреть на новинку было немало, но большая часть отсеялась, так как ничего не могла в духовном плане сделать. А заниматься чем-то, что не дает быстрого результата, мало кому было охота. Для рационального и дотошного разума эльфов, что привыкли смотреть на все через призму точных расчетов, мои силы, основанные на чувствах и духовности, были чем-то сродни нелепому вуду-троллей. Ну, у Омани эти способности, может, и выглядели чудаковато. Но любой следопыт скажет, что проблем оно может доставить не меньше, чем какие-либо заклятия полноценных чародеев. Да только пойди вбей в голову консервативному гордецу, что в мире есть силы, что могут быть неподвластны точным математическим расчетам. Так что на мои уроки другие преподаватели смотрят косы и с изрядной долей насмешек, но я не обращаю на них внимания. У меня и без этого есть чем заниматься и куда мое время девать. Мои ученики оказались самыми упорными. В основном это родственники тех, кто совершил со мной путешествие, и, воодушевившись всем этим, они решились позаниматься у меня. Не все прошли, но эти 10 ребят оказались самыми упорными, и я очень стараюсь, преподавая им все необходимое. «Хорошо, очень хорошо», – кивнул я. «Вы делаете успехи, ребята». Парни и девушки старались отдышаться от выполнения ката. Все же для неподготовленного организма, что не проходил сложных физических тренировок, это может доставить сложностей. «С этого дня даю разрешение выполнять танец журавля самостоятельно. Вы уже хорошо его освоили», – продолжил я. «Как себя чувствуете?» «Отлично», – заулыбалась Адамира, молоденькая брюнетка с, пожалуй, самым большим потенциалом целительства среди моих учеников. «Я даже что-то ощутила. Какое-то касание ветерка». «Ого, здорово», – произнес Эсанос. «У меня тоже что-то получаться начало». Остальные отреагировали похожим образом. Все же медитации и духовные практики делают свое дело. позволяя им нащупывать ту основу, на которой и будет строиться их сила. «Молодцы!» – улыбнулся я. «Если продолжим в таком же плане, то уже в следующем месяце начнем практику с туманом. С алхимией у вас все хорошо?» «Да», – хором ответили они. «Прекрасно. Тогда на этом уроки закончились. Увидимся на следующей неделе». «Спасибо за урок, мастер Эйсендель!» – поклонились студенты. После собрали свои вещи и покинули кабинет. Я же выдохнул. «Мастер, да?» – покачал я головой. Само как-то прицепилось. Всех тут называют профессорами, но ко мне такое обращение как-то не приклеилось. Вот и стали называть мастером. Мне, конечно, льстило такое обращение, но я не был уверен, имею ли право на него. «Что бы сказал мастер Шанси на это?» – задумался я. «Скорее всего, не переживать по поводу глупостей и просто выпить чаю. Да, не стоит забивать себе голову подобными глупостями. Преподавание – неплохая в целом вещь. Я даже и не думал, что у меня имеется талант к такому. Но учить других получалось довольно легко. Говорить и завладевать вниманием аудитории я всегда умел. Но и уча других, я и сам лучше разбирался во многих вещах. Демонстрация практики целительства мне самому открывала некоторые моменты, о которых я никогда не задумывался. Да и сторонний взгляд на привычные вещи неплохо помогал. Так что польза от такого занятия вполне себе была. Ладно, пора по делам. Покинув класс, я двинулся к выходу из академии. Мои занятия на сегодня закончены, а вот дела еще остались. По пути встретил профессора Фелландрена. «Я все жду доклада Эйсендали», – мрачно произнес старый учитель. «Могли бы мне и простить их давно», – закатил я глаза. «Я вон как помогаю в академии». «Только через мой труп». «Эх, вот вы упрямы. Я их почти закончил. На следующей неделе принесу». «Смотри мне». Немолодой эльф ушел по своим делам, а я поспешил уйти, пока мне еще проблем не накидали. Зайдя в портал, благо для учителей они бесплатны, хоть какая-то польза от моего положения, я переместился в столицу и двинулся в сторону здания совета. «Эй, братишка!» – окликнула меня. «Я тут!» Обернувшись, я увидел свою сестру, что бежала по улице и махала мне рукой. «Привет! Я как раз ждала тебя!» – сказала она, стараясь отдышаться. «Знала, когда у тебя уроки заканчиваются, и стояла тут». «Дани?» – удивился я. «Ты что, в столице забыла?» «Да к подруге ходила. Она мне должна была, вот и забирала. Не боись, я за телепортацию не платила. Другие долги стрясала». Она коварно усмехнулась. «Мне страшно представить, что ты заставила делать того бедолагу, который имел неосторожность задолжать тебе что-то». Покачал я головой. «Не волнуйся, ему понравилось. Особенно когда я ножкой наступила на...» «Не продолжай». Поднял я руку. «Даже знать ничего не хочу». «Ничего. Когда Селивана решит, что из тебя получится идеальный подкаблучник, тебе это самому понравится». «Я жениться в ближайшие сотни лет не намерен». «Слабак!» – фыркнула та. «Не понимаешь ты девичьих чувств». «И слава свету!» – закатил я глаза. «Ты искала меня?» «А, да». Вспомнила она, зачем ждала меня. «Тебе папа просил передать, что хочет с тобой о чем-то поговорить. Когда ты ушел на свои занятия, он что-то делал у себя и выглядел немного странно. Сказал, что хотел бы, чтобы ты вернулся домой пораньше». «Мы же вечером говорили». Нахмурился я. «Ладно. Закончу с делами и сразу домой». «Хорошо». Улыбнулась сестренка. «Тогда увидимся дома. А мне надо бежать. Тетя Минисма попросила меня приглядеть за ее домом. Она поехала в Даларан возвращать Зака домой. Вот я и вызвалась приглядеть за ее огородом». «Ха, знаю». «Да, тетя Минисма удивила всех нас своим настойчивым решением заставить своего сына вернуться домой. Соскучилась она по Закриэлю и решила сама к нему поехать и убедить чаще бывать дома. Упрямая женщина, но отговорить не удалось. Надеюсь, Заком после такого все будет в порядке». Поцеловав меня в щеку, Данилила упорхала к порталу, отправилась в Транквиллион. Я же решил не задерживаться и двинулся по своим делам. Здание Совета Магистров представляло собой очень высокую башню, что соединено с Дворцом Ярости Солнца. Созданное из белого камня золотым, синим и красным орнаментом, строение внушало своей монументальностью и красотой. Здесь маги живут и проводят свои исследования, да хранят знания. Когда эльф решает избрать своим путем именно изучение магии и не заинтересован отправиться в Даларан, то обучение он проходит здесь, ну или в замке Блеклых Сумерек. Кто-то учится в общих классах, а самых выдающихся, кто проявил себя лучше всех в академии, приглашают учиться напрямую у наставника. Зак рассказывал о таком. Он, пускай и был хорош, но не настолько, чтобы кого-то из магистров заинтересовать, а потому решил пойти в Даларан, где было более интенсивное обучение, чем здесь. Меня же все эти вещи мало волновали. Мне всего лишь нужно поговорить с верховным магистром, и все. Снова. Да, я тут далеко уже не в первый раз. Однако просто прийти к Беловеру у меня не получилось, так как магистр чем-то занят. А потому пришлось еще 2 часа просиживать штаны тут. И только к концу 2-го часа моего безделья меня все же вызвали в кабинет. Магистр Беловер Саланар был уже немолодым эльфом. Внешне это не сильно бросалось в глаза из-за длинных алых волос и отсутствия морщин. Но по глазам видно, что по возрасту он куда старше, чем даже Араус. На этот пост верховного магистра он избран несколько сотен лет назад и со своего поста так и не ушел, пускай Даркан и пытается его подсидеть. «А, звездочет!» – кивнул мне верховный магистр. «Как продвигается обучение?» «Продуктивно. На следующей неделе можем приступать к лечебной практике». «Долго, за 3 года». «Было бы быстрее, если бы вы дали не факультатив 3 раза в неделю, а полноценные уроки. Я только сегодня разрешил студентам проводить медитации самостоятельно, убедившись в правильности их выполнения». «Оправдание». «Констатация фактов. Вам стоит больше уделять время развитию нового». «Меньше слушай Даркхана», – покачал головой Беловир. «Если бы я не уделял им внимания, я бы использовал время, затраченное на наши встречи, с большей пользой. Просто к любым новшествам надо относиться с осторожностью». «И за 500 лет отставать от людей в освоении того же света?» – поднял бровь я. «Любая мистическая сила воздействует на разум, и пока мы не увидим, к чему приводит ее долговременное воздействие, одобрять ее массовое распространение не будет мудрым. Именно поэтому я и не одобряю стремление Дратира взаимодействовать силами, помимо аркан, кстати». Я вздохнул, решив не продолжать тему. Слова тут не помогут. Это было ясно с самого начала. Лучшее, что я могу сделать, чтобы переубедить старого упрямца, это воспитать своих учеников на совесть. Результаты покажут, кто прав. Я пришел узнать по поводу своего отчета. 3,5 года назад я принес все документы и отчеты, и мне сказали, что их будут рассматривать. А все, что я получил, это разрешение на факультатив спустя 1/2 года. Так что я каждый месяц хожу и действую на нервы магистру, раз он считает нормальным играть на моих. «Это все решает король Анастариан», – пожал плечами маг. «Как только его величество даст разрешение, я позволю начать подготовку к полноценной экспедиции. И нет, мы не будем открывать портал заранее». «Чем дольше мы ждем, тем больше теряем», – покачал я головой. «Если бы вы позволили мне поговорить с...» «Король занят куда более важными вещами, чем это», – прервал меня Беловер. «Например, недавно его величество был вынужден отправить часть войск и нашего флота на помощь людям. Всего бы ничего, но даже после этого этот их альянс умудрился сдать крепость договора варварам, что никак не облегчает головную боль его величества. В такой обстановке принятие решения по поводу колонии далеко не первоприоритетно». «Кар Дароу потерян? Крепость с рунным камнем, фрагментом Бандинариэли, переданная в руки людей в знак вечной дружбы? Да. Тут такая каша может завариться. Пожалуй, в ближайшие 1-2 месяца старика можно и не доставать». «Ясно. На этом все, Эйсиндель. Всего вам наилучшего, верховный магистр». С тяжелым сердцем я покинул его кабинет. Как только молодой эльф покинул его кабинет, все спокойствие и самоуверенность Беловера тут же пропали, сменившись мрачной напряженностью. Он снова посмотрел на свой стол, в котором находилась копия доклада, и перевел свой взгляд на дверь, где только что стоял Эйсиндаль. Солонар хотел быть более откровенным со звездочетом, но не мог ничего ему сказать. Приходилось врать и придумывать оправдание, выставляя себя то еще мразью, однако иного выбора у старого мага просто не было. Он был даже в некоторой степени благодарен этим недавним событиям за прекрасный предлог прекратить эти встречи хотя бы ненадолго. Вот кто же знал, что очередная попытка попасть на Калимдор и закрепиться там получится не просто успешной, но еще и принесет такие результаты. Эта команда сделала то, что другие до них так и не смогли достичь. А тут появился какой-то выскочка и унизил всех, кто был до него. Просто взял и сделал. И все благодаря морским картам каких-то чертовых пандаренов. А я думал, гоблины нам доставят больше проблем. У них были планы аккуратно повлиять на зеленых коротышек, чтобы те не слишком торопились, но настоящий удар под их им нанесли свои же. Как же не вовремя навалились все проблемы. Увы, стоило решать все проблемы сразу. Но природная неторопливость сыграла с ним злую шутку. Теперь приходится с этой головной болью. Благо, в докладе были только поверхностные вещи, а вот что-то большее экспедиция не обнаружила. Но если дать им возможность, то они точно докопаются до истины, и тогда начнутся настоящие проблемы. Не то, чтобы кто-либо из знающих был настолько глуп, что считал возможным скрывать ложь их предков вечно, нет. Но если не подготовить общественное мнение к такому, может случиться настоящая катастрофа. Хорошо, хоть он не додумался найти их. Тогда бы все было гораздо хуже. Глава 36. Ветер перемен. Покинув кабинет магистра, я лишь тяжело вздохнул. Каждый раз, когда я прихожу, все повторяется. Этот тип просто невыносим. Как в стену говоришь с ним. Вот что означает твердолобый консерватор. Он просто не слышит никого, кроме себя. Видать, возраст дает знать. На Араоса мне повлиять получилось, а вот на этого вряд ли удастся. Если он позволит себя ударить, может, мозги на место и встанут. Вряд ли мой пепел после такого можно будет даже в совочек собрать. Остается только мечтать о возможности дать ему по роже. Мечтать не вредно, вздохнул я. Теперь же вообще во встречах придется сделать перерыв, ибо каждый раз он будет тыкать на этих завоевателей Штормвинда по соседству. Даже мне было не по себе от того, что один из рунных камней теперь находится в их руках, и разговаривать о колонизации в преддверии возможного военного рейда и вправду было чересчур. Задерживаться здесь дольше необходимого не хотелось, так что я быстро направился к выходу из здания. У выхода же мне встретился Даркхан. Эльф был одет, как всегда, с иголочки, а на лице все такое же недовольное выражение. «Теперь ты понимаешь, что я чувствую», — хмыкнул Дратир. «Беловир просто непрошибаем». «Согласен», — кивнул я. «Но зацикливаться на этом я все же не собираюсь, и тебе не советую». «О себе лучше думай», — фыркнул магистр. «Удачи». Он ушел по своим делам. А я стоять просто так и не стал. Двинулся дальше. Надо бы поторопиться домой. Отец о чем-то поговорить хочет. И из-за того, что я просидел 2 часа в ожидании, сильно задержался. Странно, что папа решил мне что-то сказать именно сейчас, а не с утра, когда я дома был. Так еще и Дани зачем-то послал. Может, они с мамой что-то задумали? Дня рождения у меня сегодня нет. Да и какой-то особенной даты для моей семьи тоже не предвидится. Возможно, тут что-то другое. Идя по улицам Сильвергарда, я посматривал на спокойную и безмятежную жизнь других эльфов, что просто наслаждались своим существованием. Кто-то торговал в своих лавках, бегал по своим делам или общался с окружающими. Легкая музыка звучала со стороны площади, где местные менестрели опять соревнуются друг с другом на звание лучшего музыканта. Все как обычно. Для меня эта картина давно уже стала привычной и обыденной. Пускай раньше я не любил задерживаться дома надолго, а уж посещать столицу и подавно, но теперь приходится часто лицезреть окружение. Хорошо, хоть телепорты бесплатны, а то разорился бы на перемещениях. «Эй, капитан!» Обернувшись, я увидел отряд следопытов, стоящих у главных ворот. Дюжина лучников, вооруженных по полной и облаченных в походную экипировку, готовились к какому-то походу. Возглавляла всю эту компанию Сильвана. А в ее группе я заметил несколько знакомых молодых эльфов и Марти. «О, привет, ребята!» – подошел я к ним. «Привет, Эйс!» – улыбнулась Ветрокрылая. «Капитан?» – обрадовался Марти. «Какими судьбами?» «Как обычно», – вздохнул я. «Пока без изменений». Ребята немного расстроились. Многие были бы не против продолжить наше путешествие. Всяко веселее, чем рутинные походы и патрули. «В любом случае плыть не на чем», — сказала Сильвана. «Наш морской змей недавно отплыл». «Ой, прости, не хотела напоминать». «Ничего». Опустил я голову и повернулся в сторону порта. Я и сам недавно видел, как паруса моего корабля отдаляются от города. Стоянка корабля весьма дорогая вещь, когда тот просто стоит месяцами. За обслугу и охрану нужно платить, а мне такие расходы не по карману. Мои спонсоры не обязаны за это платить, ведь судно полностью мое. Так что мне пришлось давать карак в аренду знакомому торговцу. Он будет плавать на нем, развозить свои товары, а мне платить по возвращению процент с прибыли за использование транспорта. Пускай это и приносит мне деньги, коими я в будущем смогу расплатиться с долгами, но радости с такого мало. У меня сердце кровью обливается, когда я смотрю на мой уплывающий корабль без меня. И пускай я знаю, что торговец позаботится о морском змее, а в случае проблем вернет деньги, но от такого не легче. Невозможность снова отправиться в путешествие угнетает меня, а то, что мой корабль так далеко, еще и печалит. «Неважно», — отмахнулся я. «Вы-то тут какими судьбами?» «Нас отправляют на укрепление границ Самани. После недавних событий это стало важным», — ответила адъютант генерала следопытов. «Каэр Дароу?» — уточнил я. «Слышал уже. Все верно. Король повелел подготовить войско и отправиться на защиту наших приграничных территорий. Мама как раз на следующей неделе начнет этим заниматься. А я отправляюсь с молодыми следопытами на поддержку, чтобы тролли в случае чего не напали». Мама сказала, что потом расскажет подробности. «А я думал, тебе такие задания не нравятся. С чего такой энтузиазм? Ты что, забыл, какая сегодня дата?» «Пивной фестиваль?» – предположил я. «Эх ты, сегодня день рождения у моего любимого и уважаемого двоюродного дедушки Кивимарниса Ветрокрылого». С ядом в голосе ответила девушка. «Чтоб ему хорошо жилось и здоровья побольше». «А, понял», — кивнул я. «А кто это?» — решил спросить Мартирик. «Вроде бы кузен дедушки Сильваны. Его отец в свое время был генералом рейнджеров, а после того, как тот погиб вместе с его братом, этот пост получил не он, а его двоюродная племянница, текущая главнокомандующая Лириса Ветрокрылая. Он же до сих пор числится как бы главой семьи, но сами понимаете, чего это стоит, когда в этой же семье состоит генерал», — ответил я. «И теперь каждый год, в день его рождения, он считает своим долгом излить на нас весь накопившийся яд, который он собирал все время. Его злит, что теперь меня готовят в будущие генералы и считает своим долгом напомнить мне обо всех моих просчетах и ошибках. Послать его куда подальше нельзя, все же родственник, да и полководец хороший. Но радости нам это не приносит. Вот я и вызвалась в поход, чтобы иметь оправдание, почему не могу присутствовать». — скривилась девушка. «Это ты хорошо придумала», — кивнул я. «Кто-то еще сумел сбежать?» «Только Алерия. Она вызвалась на помощь людским королевствам в борьбе с какими-то орками или что-то такое». «Опять они, дикари зеленокожие», — нахмурился я. «Знать бы только, откуда они взялись». «Сколько путешествовал, ни разу таких не встречал. И вот внезапно, непонятно откуда, появляется орда, к демонам сносящая штормвинд». «Я тоже». Пожала Сильвана плечами. «Может, маги сотворили очередную муть? Жаль только, что просто развеять какое-нибудь орко-призывающее заклятие не получится. Придется справляться по старинке. Люди даже распри свои обычные отбросили и объединились вокруг штормвинского полководца, заодно являющегося еще и потомком императора Аратора. Даже их правом просить эльфийской помощи воспользоваться додумались». «По словам моего отца, король послал им символическую помощь в несколько кораблей с командой. а моя сестра со своим отрядом вызвались добровольцами. «Я тоже об этом слышал», — покивал Марти. «У моих родителей много знакомых при дворе. Недавно обсуждали, что король Анастериан был, мягко говоря, удивлен, когда его попросили выполнить обязательства перед давно распавшимся государством. Если бы не серьезность ситуации, он бы их послал туда, куда по дипломатическим каналам обычно не посылают. Но все же решил оказать хотя бы формальную помощь». «Ага. Вот Алерия и воспользовалась возможностью. Она давно хотела отправиться попутешествовать, ну и не попасть на этот день рождения. Бедные Лерат и Вериса. Им придется терпеть все это. Одно хорошо. Вериса давно знает тайный ход из дома. Как только все наберутся как следует, она тут же убежит куда-нибудь гулять». «Алерия с твоей мамой помирились?» «Более-менее», — вздохнула уже она. «Мне удалось заставить их выговориться, но только вот недавно их отношения все же потеплели». «Хоть что-то хорошее», — кивнул я. «Про остальных что-то знаешь?» «Джул и Зак сейчас в Долоране. Может, тоже участвуют во всех этих делах. Что там с Роматаном, не знаю. С ним я редко пересекаюсь. А Раос сейчас у Диких Молотов гостит. Без понятия, зачем он там. Ну, а Тирот сейчас с семьей празднует тоже что-то. Ко мне в гости они вряд ли поехали». «Ясно. Мне надо домой, а то отец хочет о чем-то поговорить. Да и вам уже пора». «Это точно, не скучай», — махнула девушка рукой. Остальные тоже попрощались, а я лишь пожелал всем удачи. Сам же задерживаться не стал и поспешил к порталу, и быстро оказался в Транквиллионе. Пока шел, думал о том, что же мне собирается папа сказать. Может, на праздник этот решил пойти? Хм, вряд ли. Там же будет весьма своеобразная компания. Поскольку Ветрокрылые — это семья военных, так что и на праздник у них в основном собираются военные. Такие гулянки в шпиле Ветрокрылых мало кто хочет пропускать. Вот и съезжаются к ним всякие командующие на высоких должностях. Ну и просто знатные личности из столицы. Да и учитывая одну привычку тети Лерисы, возможно, звезда вечера вовсе не именинник. Все же, если король готовит войска, для генерала естественно провести привычный банкет на всякий случай. А то мало ли что на фронте случится. М? Мои размышления прервала странность вокруг меня. Что? Тихо как-то. И правда, обычно днем в лесу шумно. То птицы поют, то звери шуршат по кустам, то насекомые трещат, а тут ничего. Ветер. Холодный. Нахмурился я, почувствовав что-то странное. Округа как-то переменилась. Я положил руку на рукоять своей сабли, с которой никогда не расстаюсь, и стал прислушиваться. Резкая опасность права. Тут же смещаюсь, уходя от броска топора. Мгновенно пуская молнию в место, откуда прилетел снаряд. Из кустов выпрыгивает тролль и тут же бросается на меня. «Гра!» Завопил дикарь из Амани. Уклоняюсь от выпада. Подныриваю под рукой ублюдка и рассекаю ему ногу. Регенерация тролля сильная, но не мгновенная. А поэтому он с подрезанной конечностью заковылял, но даже пискнуть не успел, как был заколот в живот. «Какого?» Не понимал я. «Труп тролля у моих ног. Вот только от территории Амани мы сейчас очень далеко». «Бездна!» На полной скорости устремляюсь домой, призвав на помощь ветер. Бегу по дороге, внимательно вслушиваясь и всматриваясь в округу, чтобы не угодить в очередную засаду. Но на пути больше никто не попадался. «Запах гари!» – учуял я. Вскоре я выскакиваю к деревне Ветрокрылых и просто замираю, смотря на горящие дома и трупы на улицах. Все вокруг заполонило дымом, что черным облаком поднимался в небо, а жаркое пламя жадно пожирало все вокруг, что некогда было мне знакомым. «Что?» – шоком произнес я. Вид творящегося безумия просто не укладывался в голове, и казалось, что все это сон, а не реальность. Ведь еще несколько часов назад тут была цветущая деревня, а сейчас все охвачено пламенем, вокруг кровь и расчлененные тела, чьи лица застыли в гримасе ужасающей агонии и ужаса. «Ха-ха-ха-ха! Дабу!» Среди тел и руин домов я увидел какое-то существо, что тащило мешок за собой. Это был какой-то зеленый гуманоид, но не тролль. Нос не такой большой, телосложение иное, и клыки бивни пускай имеются, но куда меньше. Облачен он был в какую-то кожаную куртку с большими металлическими шипованными наплечниками, грубые штаны, тяжелые сапоги и наручи. На голове он носил рогатый шлем, а из вооружения был большой топор. «А?» Верзила повернулся в мою сторону, и его маленькие красные глаза загорелись огнем. «Бра!» Он тут же отбросил мешок и, подхватив свое оружие, бросился в мою сторону. Уклоняясь от его удара топором, я отскакиваю. Но зеленокожий монстр не намеревался отступать. И с дикой яростью и горящими глазами бросился за мной следом. От него веяло такой незамутненной злобой, что вообще не было понятно, есть ли разум в его голове. Он снова атаковал, но встретил грудью нефритовую молнию, что отбросило его. А пока он лежал, я подскочил и перерезал ему глотку. Гуманоид стал захлебываться своей алой кровью, что растеклась по груди, и вскоре он умер. «Орк?» – недоуменно пробормотал я. Их мне еще видеть не доводилось, но описание совпадает. Но что орки делают посреди Кельталаса? Что вообще происходит, демоны, его забери? Однако вскоре разум успокоился и начал думать, а осознание происходящего подстегнуло меня рвануть в огонь. Я быстро оказался в центре деревни, рядом с большой статуей, что была разрушена кем-то. Вокруг одни тела. Местные даже не успели защититься, как были убиты. Я их всех знаю. С утра многих видел еще живыми, а сейчас они мертвы. Те, кого я знал с детства, на глазах которых я рос и жил, их всех больше нет. Однако думать об этом было некогда. Быстро нахожу свой дом. Тот горит, пылает, но первый этаж еще относительно цел. «Папа! Мама! Дани!» — закричал я, войдя внутрь. Вижу след из крови и... Слышится хрип. Там у стены лежал отец. «Папа!» Бросаюсь к нему. Он лежал у стены в луже собственной крови, а из его живота торчало копье, что прибило его к стене и не позволяло двинуться. «Держись, я сейчас!» Быстро достаю свою сумку с зельями и собираюсь их использовать. Но отец, дрожащей рукой, схватил меня за плечо. «Они увели всех к шпилю. Женщин увели», — с трудом сказал он. «Не говори! Эконом силы и...» «Неважно!» Папа заскрежетал зубами. «Эйдс!» Он притянул меня к себе. «Ты не один!» «А? Что?» Непонимающе смотрю на него. «Капитан не плывет один, и ты не...» Его рука ослабла, а глаза уже навсегда закрылись. «Папа! Папа! Пап! Папа!» Кричу я, зовя его, и пытаясь разбудить. Но тот уже был мертв. Умом я понимал, что просто зря трачу время, стараясь достучаться до умершего. Но сердце не могло так легко принять потерю. «Нет!» Слезы навернулись на глаза. Я тряс его, как когда-то в детстве, когда хотел разбудить отца, чтобы он сводил меня на ярмарку, капризничал и звал его. Но сейчас он уже не отвечал. Я хотел хотя бы вытащить его отсюда, но скрип потолка и отваливающаяся крыша не позволили мне ничего сделать. Выскакиваю из обливающегося здания, и то накрывая тело горящими обломками. «Папа!» — заскрежетал я зубами от боли внутри. «Нет! Я должен найти маму и сестру! Должен!» Заставляя себя подняться и в дому, пытаясь найти нужный путь. Быстро бегу, задыхаясь в черных облаках и пытаясь призвать ветер на помощь. Но тот снова покинул меня и не отзывается на отчаянный зов. «Они увели куда-то женщин. Они могут быть еще живы. Я должен их спасти!» Эта мысль придавала сил и мотивации сопротивляться тяжелым условиям. Жар обжигал кожу, а дым колол легкие, когда глаза наполнялись слезами, стекающими по лицу крупными каплями. Пытаюсь вытереть рукавом, но это не помогает. Я бегу, стараясь не смотреть на трупы вокруг. Знакомые, друзья, просто соседи. Все они провожали меня мертвыми взглядами и застывшими в ужасе и боли лицами, что навсегда останутся в моей памяти и будут мучить меня в кошмарах. Вскоре мне удается выбраться из дыма на окраину. Там, впереди. Вижу спины. Зеленые спины, что быстро удалились. Тролли и эти непонятные зеленокожие верзилы, а также какой-то всадник. Человек? Фигура была меньше, чем все вокруг, и лошадь у нее была такой же странной. От него веяло смертью. Закутанная в желтую мантию фигура обернулась, посмотрев на меня, а после поскакала за остальными, что быстро покидали это место. «Кто это?» Я оборачиваюсь, пытаясь найти хоть кого-то, и нахожу. От увиденного я перестал дышать. Мой меч выпал из руки, а ноги подкосились от увиденного. Много ужасов мне доводилось видеть за свою жизнь, но эта картина теперь навечно отразилась в моей памяти. Налетчики убили всех женщин, но не для того, чтобы их взять в рабство или в плен, а чтобы развесить их трупы прямо перед вратами шпиля Ветрокрылых. Тела женщин, а также самих жителей этого поместья, сейчас висели прибитые копьями к деревьям, что когда-то были светлой аллеей, приветствующей гостей, а теперь сгибались под тяжестью ужасающих фруктов. Мертвые истекали кровью и залили алой жидкостью всю землю вокруг, превратив небольшой холм в багровую реку, что стекала куда-то вниз, к обрыву прямо в море. Мама. Сколько ни смотрю, каждый раз удивляюсь. Жаль, я сама не могу это освоить. Это дело практики и времени. Со временем научишься. Тут просто нужно освоить само ци, а дальше дело пойдет проще. Но та уже не ответит мне. Дани. Эй, братишка. Надежда, что только что так робко искрилась в сердце, что хоть кто-то спасся, умерла. Я просто стоял на коленях и смотрел на все это, не в силах ничего сказать. Слезы стекали по щекам и падали в кровавую лужу, а изуродованные трупы качались на веревках и смотрели на меня. Темная пустота образовалась в моем сердце, и ужасающая боль сменилась чем-то другим. Внутри меня начало что-то расти, и вместо крика полного отчаяния и боли из меня вырвался рев ярости. «Ра-а-а-а!» закричал я во все горло, и мой голос слился с холодным ветром, что отозвался на мое умершее сердце и подхватил его, разнося среди черного дыма. «Ненавижу! Я уничтожу! Тоже всех вас до единого!» Ветер изменился. Теперь это был холодный и зловещий вихрь. Эпилог. Холодный горный ветер гулял среди снега и трепал яркие костры, что развели войны, дабы хоть как-то согреться. Они тянули руки к пламени, почти обжигали себе пальцы, но это было лучше, чем невыносимый холод вокруг них. Если бы они знали, как тяжело им придется в Казмодане, то попытались бы уговорить вождя назначить кого-то другого на эту миссию. Ведь им было приказано продолжать удерживать в осаде дворфов, а также добывать железо и создавать оружие для войска. Если ремесленникам еще было хоть немного комфортно, то вот остальная армия едва до смерти не замерзала. Днем еще было терпимо, но вот ночью сами горы словно хотели изжить захватчиков со своей территории. К тому же, воины клана Кровавой Глазницы были не особо приспособлены к таким условиям. Они отличные разведчики и скрытники, идеально чувствующие себя в лесах и джунглях. Но вот снега были для них тяжелой и непривычной задачей. Кто-то даже шутит, что нужно было не изгонять северных волков. Уж они бы тут смогли что-то придумать. А так приходилось только терпеть. Орки тянулись к пламени, кутались в шкуры животных и найденную в домах коротышек одежду и садились поближе друг к другу, стараясь согреться. И пускай им было тяжело и неприятно, но все они как один старались не оборачиваться и не смотреть на то, что происходило за ними. Не то, чтобы там было что-то ужасное, просто одного взгляда на это достаточно, чтобы самому околеть от мысли, что это реальность. Чуть в стороне от армии и их огней располагался еще один небольшой костер. Слишком маленький костер, чтобы согреть хоть кого-то, но хладные ветра не смели даже колыхнуть языки пламени этого огонька, словно боясь того, кто его развел. Напротив огня и его странного сладковатого дыма от особых трав и сидел его владелец. От одного вида этого старого, но все еще сильного и крепкого воина что сбросил с себя всю одежду и спокойно сидел голым на снегу, становилось не по себе. Он сидел и вдыхал этот дурманящий дым, погружаясь в транс, дабы узреть что-то. Так что никто не смел беспокоить старого вождя и не подходил к нему, сидя у огня и грея замерзшие конечности. Сам же старый орк сидел и внимал миру, стараясь расширить свое сознание, дабы реальность открылась ему и позволила заглянуть за завесу тайны будущего. То, что он делал уже много раз в своей жизни, сейчас давалось сложнее. Духи этого мира были иными, куда сильнее и более опасными, так что действовать приходилось осторожно. Он снова погрузился в видение. Серый песок и темнота вокруг с тусклым светом, что, наконец, позволило ему узреть небольшую фигуру перед собой. Сначала он подумал, что это какая-то женщина, но вскоре понял, что это не так, и перед ним представитель некого народа, которому ему еще встречать не доводилось. Стройный, тонкий, кажется хрупким, не внушал угрозы, но в нем сокрыта могучая сила, с которой ему придется считаться. Противник извлек свой изящный клинок с красивыми узорами и посмотрел на орка холодным взглядом светящихся белых глаз. В следующий миг они бросились друг на друга. Старый орк открыл свой единственный глаз и улыбнулся. От этой ухмылки все, кто решился обернуться, побледнели и поежились. Все знали, что когда вождь так обнажает свои острые зубы и смеется, то он замыслил явно что-то жуткое, а старик просто смеялся, радуясь успеху. Кил-рок, мертвый глаз, зловеще кивнул, смотря на огонь и вспоминая эту маленькую фигуру. «Еще один. Жду нашей встречи, Эйсиндаль». Конец второй книги. Книга озвучена в 2025 году специально для канала Чуга. Авторы книги Кузьмин Марк и Тайон. Текст читал Артем Чугуев. Благодарю за прослушивание.